Эпилог. Королевство Элтанин. Аббадан улыбался, глядя на Аиду Веда и ее каменный сад сквозь зеркало за гранью. Все получилось так, как он хотел. Всего-то и надо было подтолкнуть скучающую древнюю в нужном направлении, подкинуть пару-тройку легенд из разных граней, задать пару наводящих вопросов при личном общении, кинуть несколько завуалированных ядовитых слов. И вот уже в божественной, но такой женской, душе расцвел пышным цветом призрачный Сайхан Халди. И понеслась душа на радуге. Ах, какая многоходовка вышла у божественной матери миров! Он, повелитель бездны, едва успевал вплетать свои петли и незаметные узоры. Сколько силы радужных душ понадобилось, чтобы два солара, связанных до рождения, возродились в теле дракона, не ведающего про свою звериную сущность. И как удачно, что верховный жрец, охваченный жаждой безграничной власти, ослеп и оглох, потерял способность трезво мыслить. Даже старая Альфа оказалась хитрее и смогла обвести вокруг пальца всех, включая его, Аббадана, непревзойденного игрока и интригана, и едва не помешала его замыслам. В конце концов, истинный золотой дракон найден. И теперь в руках повелителя бездны собраны все нити от кукол Аиды Веда, коими стали и обе иномерянки, и правящая династия Грани Тубан вместе с главой Королевской службы охраны. Собственно, и сама Мать Миров превратилась в змейку из террариума, выход из которого контролирует он, Аввадиэль. Теперь главное дождаться, когда настоящая наследница рода золотых драконов дорастет до совершеннолетия, научится управлять своей силой и можно отправлять на поиски белого змея. В том, что Иерофанта принцесса Этамин, она же и иномерянка Снеж Анна, вспомнила, проходя сквозь морские врата, где спрятано веретено, Аббадан Аввадиэль не сомневался. Змеиное жало землянка отдаст ему в обмен на жизнь той, что сейчас золотой бусинкой растет под ее сердцем. Хотя после истории о пустоте, ее значении для живущих в гранях, змей-искуситель был уверен, что Снежана и без шантажа поможет отыскать жало, столь необходимое для возрождения исконной магии соларов. Но козыри в виде жизни и здоровья ребенка не помешают. Вряд ли женщина, узнавшая кухню за гранью и ставшая невольной участницей божественных интриг, так просто и легко сдастся и согласится на очередную авантюру. Аббадан махнул рукой, изображение исчезло. Демон щелкнул пальцами, и в его руке появился осколок стекла размером с женскую ладонь. В отражении спустя мгновение появилась смеющаяся иномерянка вместе со своей подругой. Обе что-то обсуждали, смеялись, разглядывали какие-то разрисованные плиты. Приглядевшись, Аввадиэль замер, завороженный. Космическое пространство всеми цветами радуги переливалось на картине. На секунду демону показалось, что звезды и млечные пути на рисунке двигаются, дышат и живут своей жизнью, настолько правдоподобно выглядело изгранье, нарисованное кошкой по имени Тала Шатмао. «А ведь она так же, как и большинство живущих в гранях, не поцелована белым змеем, не укушена его жалом, но пустота находит способ проникать в солар, и это не может не радовать». Аббадан застыл над осколком, завороженный игрой света и теней на картине. «Я уже почти забыл, каково это — самому наполнять пустоту мыслями и энергией, осязать ее и лепить из нее миры и жизни. Скоро. «Совсем скоро. Потерпи еще немного», — откликнулся демон вслух на тихий шепот звезд. Убрав кусок стекла в потаенное место, Аббадан плеснул себе вина и задумался, замерев у окна в башне королевского дворца правящего дома Арракис. Королева отдала ему, новому магу-советнику короля, свою бывшую башню. Она более не нуждалась в тайнах и одиночестве, отказалась от титула верховной жрицы Празмиананты и довольствовалась простой, но сложной ролью жены Ирайны. Буквально на днях Гремиум и Эдесих узнают, что королева ждет ребенка. Яйцо же дракона, которое осталось в руках Райна после схватки с матерью-змеей Анантой, подарит им наследника. Он, Аввадиэль, приложит все усилия, чтобы подсказать Райну, как этот божественный дар применить по назначению, чтобы на свет появился черный дракон. Нельзя позволить Аиде Веда обрести голос и власть, а потому никаких радужных зверей и близнецов в грани Тубан, покуда белый змей не будет освобожден. «Где она его держит? Вот в чем вопрос». Тоскливой мыслью кольнул Солар, отзываясь на боль в сердце. Аббадан сделал глоток и вновь задумался, разглядывая столицу с высоты птичьего полета. Коп-Ор пока не мешает, но усиленно ищет пути и проходы в Мавиар-Азии. Так же уперто, как и Северный Дикий. Пусть ищут. Рано или поздно найдут. И помогут. А пока обретут новые знания, изучат дотошно старые легенды. Он, Аввадиэль, совсем скоро направит их поиски в нужное русло. И намерянке нужна будет помощь. И уж точно танцующая на гранях с ее возможностями не помешает радужному дракону в ее квесте. Найди веретено, спаси дочку. Да, цинично, но по-другому никак. Новоявленные матери по-другому на авантюры не соглашаются. Ему ли не знать? Он сам проводил альфу золотых драконов Мавиар-Ази и помог наложить на Эдесих и Тамин заклятие сокрытия такой силы, что ни один поисковик магов и ищеек не сумел отыскать маленьких принцесс. До той поры, когда пришло время. Аввадиэль отошел от окна, чтобы наполнить бокал, и задумчиво стал напротив зеркала. Провел рукой по стеклу, обласкал резную раму. Он постарался на славу и обрезал все путеводные нити, ведущие в грань Мавиар-Ази. Собрал все осколки зеркал за грани, которые помогли бы отыскать иномерянку и ее подругу раньше необходимого времени. Перекрыл все потайные пути, чтобы никто из грани Тубан не смог заглянуть в гости или позвать погостить. «Я знаю тропу, где колдуньи во мраке ночном блуждают, с улыбкой восстав из озерных глубин, любая в жемчужной короне и с веретеном. Я знаю, где кружится в танце и топчет росу племя Данаан среди островных луговин, когда пена мерцает под тусклым светом луны. Нет, не от ветра увяли листья в лесу, от снов моих, которые я рассказал. Спасибо, Дану. Твой сценарий оказался гениальным до такой степени, что Аида Веда до сих пор не осознает. Кукловодят нынче другие боги, а ее непокорная дочь — режиссер-постановщик этой многовековой интриги. Случайно узнав тайну исчезновения своего отца, перепуганная богиня пришла к нему за помощью перед тем, как исчезнуть. «Твоя жертва не напрасна!» Аввадиэль салютнул собственному отражению в зеркале. Заклятие сокрытия надежно прятало Дану и ее семью от всевидящего ока Матери Миров. «В Ритру — необходимая жертва. Но когда мы вернем змее его жало, а граням своего Создателя, все изменится, я обещаю». Радужные врата откроются вновь через 2 года после этого лета, в день летнего солнцестояния, когда солнце Мавиар-Ази окружат темные кольца затмения. В этот день и днем раньше он постучит в двери иномерянки и позовет ее на поиски. К тому времени подрастет черный дракон, возмужает сын королевской ищейки Слетча и хранительницы Агафьи. Коп-Ор и зерк Гатто-Норт найдут способ проникнуть на землю. Танцующая познает силу танца, а Иерофанта услышит, наконец, зов веретена и не сможет ему сопротивляться. Все куклы придут к одному знаменателю, и новый акт не до конца разыгранной пьесы начнется. Аббадан отошел от зеркала и вновь наполнил бокал вином. А пока пусть живут и радуются жизни, как умеют. «Счастливые не помнят, каково это — жить, когда Солар заполнен безграничной энергией пустоты, и твоя судьба в твоей власти. а не в руках божественной интриганки», — усмехнулся своему отражению Аввадиэль и погасил свечи в комнате. «Самая длинная ночь года, ночь полной радуги, завершилась».